Я так и не знаю, пока все забавы, мы на продаж определим. Я продам лучше, вы закатите, ведь ты твоих постов. Связан мной, закрываешь, ребята, нам посоздан. Мы зашли с тобой на встречу друг другу.